Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Мы продолжаем наши встречи в Открытой славянской академии. Мой собеседник Акай Кине. Здравия, Акай! Здравия! И сегодня мы поговорим о том, какова же история происхождения человека. Да. История происхождения человека. Очень много разных версий, но в понимании нашем, алтайском, ну и в моем понимании, да, есть такое понимание, что на самом деле Земля-матушка, все мы знаем, да, что она живой организм, что во всех языках он является именно женской, женским образом, да. Земля, да. Земля, да. Женщина, да, и у нас в языке, и в русском языке, во многих языках Земля является женщиной, да, родительницей вот этой человеческой сущности. Но каким же образом это происходило? А где же был отец? Всегда говорим, да, вот небесный, Бог, отец небесный, да. Потом небо, отец. Вот. Потом заменили его там кто Худай, кто Бог стал, кто-то Иисус, кто-то еще кем-то начинает называть, да, сущностями разными. На самом деле, конечно, земля – мать, небо – отец. Очень просто. И как любой организм, как и любая женщина или мужчина, они же по праву рождения – как только рождаются, они же рождаются с духа, семени. Угу. Первое семя, потом в лоно матери попадает, и в лоне матери в течение 9 месяцев мы получаем вот эту плоть тело свою, да, полностью. Да. Тело. Вот поэтому тело, тель, тел, я рода телес. Понимаете, отсюда просто в русском языке уже нет слова «э», звука «э», и поэтому она превратилась в тело. Потом Телецкое озеро заменилось маленько, да, редуцировалось. И в нашем понимании есть гора Меру, да, где-то поднебесная Слушай, гора, да, в Махабхарате. Говорим, где же эта гора? А в нашем языке ту гору, которую гонимые старообрядцы нашли, где кисельные берега, где молочные реки текут, где белая гора, она оказалась на Алтае. То есть первые старообрядцы, которых там при Никоновской реформе истязали, уничтожали, сжигали, они спасались по всей тайге Северной, в Уральских горах прятались. Потом все-таки нашли вот Белую гору, ее назвали Белухой. Да, я и хотела сказать, ты имеешь в виду Белуха. Да, она является центром евразийского пространства. Вот как раз она находится прямо в центре, со всех сторон, если измерить, даже физиологически является центром, да, как пупаина человека, она тоже в центре, если вот так мерить. И в нашем понимании она является пупаиной земли, эта гора. Вот именно в понимании алтайцев. И на нашем языке он звучит гора Сюмер. Сюмер. Интересное Меру. Звучание. На русском это белуха, как белая, а Сюмер. На алтайском получается Сюмер. Как сумерки. Нет, да, не сумерки, а Сюмер. Мер отсюда, Меру. А, Мер, понятно. Да, Шумеры отсюда. Понятно. То есть, Гильгамеш говорит, мы пришли с востока, где кедровые леса. Гильгамеш, когда эту легенду о Гильгамеше читаешь... Понимаете? То есть откуда вот Месопотамии вдруг они появились? А откуда с востока? С востока, конечно, вот Алтайские горы, там, где кедровые леса, там в Тяньшане или Алатау, там еще где-то, там в Тибете же нет кедровых лесов. А вот в горах Алтая есть кедровые леса. Вот. И вот этот образ поднебесной горы, через которую есть наиболее близкая связь с небом, отцом, да, вот это и есть место. Гора Уч-Сюмер, или Ах-Сюмер, или Белый Сюмер, или Три Святые Вершины. Это, Сюмер – это вечные святые вершины. Вот мы к ним, вот к этим горам так очень рачительно обращаемся и относимся. И ни в коей мере туда, в ту сторону даже плюнуть, ругаться, тем более забираться не имеем права. Но видите… Что делают сейчас туристы, которые, да, приезжают… Не просто они, да, поднимаются на нее, они же там гибнут, они же там со слезами плачут, умирают там, понимаете, их там в этих льдах вечных они застывают, И тем самым они, понимаете, вот вековечную вот эту Попаену, они уничтожают ее святость. И вот наша задача, вот живущих на Алтае, вот я когда начал первые эти ритуалы на Алтае восстанавливать, я для себя четко понял, да, любой ведающий человек, лечащий человек, да, если он правильный, он всегда сначала посмотрит в глаза, потом обратит внимание на Попаену, потрогает Попаену, если она сместилась, сначала вправит, потом начинает организм лечить. Поэтому так как Матушка-Земля на сегодняшний день больна, наша задача, благохранители вот именно вот этой сокровенной земли, восстановить ритуалы не для того, чтобы там, понимаете, подняться в небеса, там, попасть в ад или в рай. Наша самая основная задача была это вправить Попаену земли. И мы вокруг этой горы сейчас проводим ритуалы для того, чтобы вправлять. Поэтому даже моя фамилия Кине, она вправляющая Попаину. Кин – это Попаина. Кинелеген – это вправляющая Попаину. Видимо, не то просто. Есть задача, видимо, такая в жизни, да? Да, и предка моего так звали Кине, понимаете? Вот, как бы с русской транскрипции обратно, вот именно на алтайскую я перевел, была Кине фамилия, я его сделал обратно, как звали моего предка Кине. Вот вправляющий, понимаете, Попаину. И наиболее близкая связь, физиологическая связь, духовная, там, скажем, сакральная связь между матерью и ребенком через что? Через Попаину. Через Попаину. Поэтому нашим как бы отцом, Матушка-Земля, его там родителями, да, у него наиболее связь, близкая связь через Попаину Земли, через эту гору Меру. А она связывается, вот этот путь связывается с золотым колом, полярной звездой. Полярная звезда, золотой кол, который вот эта нить, серебряная нить, золотая нить, которая имеет наиболее близкую связь со Вселенной через эту полярную звезду. Поэтому не полярная звезда, а именно золотой кол. Алтын-Хазах мы называем, понимаете? Вот эта связь, она прослеживается. И первые люди, первые человеки, которые ступили, первые мужские особи, которые спустились с небес, они по этому пути и спускались. А семь земных сестер, они здесь, то есть женщина, она происхождение вот именно земного. Вот они встречали вот своих будущих мужей возле горы Белухи, там семь озер. И в этих озерах их купали. И мы каждый свои. И там два колена все-таки потом было потеряно, то есть из этих девятерых братьев. Сами знаете, да, историю первородного греха, потерянного колена. Это все это в следующих историях, потом мы будем про это рассказывать. Но вот первоначальная история была такова. Мужской дух спустился с небес, соединились женским лоно, женщинами, и появилось вот это человечество. И поэтому мы на сегодняшний день имеем, там, скажем, 18 генотипов. Ну, я говорю о 16 сейчас. Там два генотипа, каким образом, что с ними произошло, еще надо разбираться. Я понимаю, но для того, чтобы не уничижать, там, скажем, вот по принципу равных среди равных, они же все равные, понимаете, между собой. Ну, да. Да, чтобы не уничижать какие-то там, скажем, колени и там прочее, я про эту историю пока молчу. И по принципу равных среди равных вот возникло вот этот первый род человеческий. Первопредки – это 9 братьев и 7 сестер – это и есть первопредки наши. А женские почему 7 сестер, а 9 братьев? Ну, вот такое неравенство – 7. Потому что земля, она связана именно… Понимаете, почему семисвечник 7, да? Почему там в буддийских традициях 7? Потому что это женские цивилизации, они всегда там не 9 кругов ада, да, а 7. 7 уровней земли, скажем, да, 7. Небесные, ой, телесные, когда индуистские традиции, когда смотрят, семь чакр, да, то есть это касается вот телесного, да, человеческого тела. То, что касается тела материального, вот как раз оно связано с семеркой, поэтому там трижды семь – это 21, понимаете, то есть вот эти все игры вокруг вот, финансового, материального, всего они связаны как раз вот этой цифрой 7. А 9 – это небесные. Небесный символ, вот именно в нумерологии, такой изначальной нумерологии, 9 означает небо. 7 – это земля. И вот когда переполнила вот эту землю, Эргенехон, называем, да, Эрдинехон, где первые хон, он это значит ступившие на эту землю, люди переполнили эту чашу, то тогда возле отправного камня, на отправном камне они провели ритуалы и разбрелись в разные стороны. Первоначально их сознание было белое. Мировоззрение, образ жизни был белый. А потом они из белого вышли. Разноцветие это все. Культур, цивилизации, мировоззрение. Дальше возникли религии в последующем. Да? И человечество, вот именно подвергаясь вот этой материальной основе, скажем, да, вот взяв за основу семерку, да, на сегодняшний день создал эту потребительскую цивилизацию, уничтожением самой себя самой занимается. И поэтому некоторые представители религии говорят, если вы только обретете, скажем, да, и станете в лоно нашей религии, тогда вы спасетесь, когда придет апокалипсис. Мы же на Алтае говорим о том, что никто не спасется, когда придет апокалипсис. Поэтому для того, чтобы земля-матушка не свергнулась, не от нас как бы не сбросила нас, да, не уничтожила нас, как были до этого, мы должны взять ответственность за эту матушку-землю на себя, сыны небес и дочери этой земли. То есть к женщине это не уничижительное отношение, понимаете, именно ее образ, ее как бы форма, ее физиологизм, он связан именно с материей, с землей. Вот поэтому я говорил о 9 месяцах, да, вот каким образом. Вот, и поэтому даже у нас на Алтае есть традиция, когда ребенку год уже родился, год ему стукнул, мы тогда вот этот карн-чач, волосы режем, когда вот темя уже, оно уже окостенело. Вот, и кто режет? Именно дядя по женской линии, не по мужской линии, а... И он должен обязательно в дар подарить лошадь ребенку. Для того, чтобы вот это тело, оно же грузное, то есть дух-то он не имеет веса. А вот тело, которое подарено женщиной, да, оно имеет вес, да. Ее носить тяжелее, с возрастом все тяжелее и тяжелее. И чтобы у этого тела были крылья, дарили лошадь. Лошадь твои крылья, понимаете? Ну вот традиция в год... срезать ребенку волосы, она еще осталась. У русских людей, да. Тоже, да. А вот дарить лошадей, конечно, никто не дарит. Да, ну вот у нас, да, вот это сохранилось. Только вот, понимаете, из-за того, что насколько все продумано, что вот это тело, чтобы было не грузным, чтобы ему было легко передвигаться, чтобы он мог там пролетать через горы, через дала, через поля, да, мог пересекать огромное пространство, да, чтобы ему жилось легко. Вот как раз и в потусторонней жизни было легко, да, поэтому там и в мир предков тоже лошадей вместе дарили, отправляли. Хорошая традиция, да, действительно. Вот, и поэтому вот, и в этой мифологеме как раз все эти братья равны. Нет ни белее, ни краснее, нет ни выше, ни краше, ни умнее, ни хуже, понимаете? То есть вот там принцип неба. Первое «тенгери» – это у нас означает «небо». Слово «тенгери», а ее этимология, то есть «тен» – это из двух слов он состоит. «Тен» – это равные, а «эр» – это мужчина. То есть равные среди равных. Вот небесное первое правило – равные среди равных. И по этому правилу все они были равны изначально. Потом они разошлись вот в это разноцветие радужное. Да? И для того, чтобы обратно, чтобы апокалипсис не пришел, чтобы не низвергнулась ни земля от нас, чтобы нас не уничтожил этот человеческий род, да? То тогда обратно нужно собирать в белое. То есть вот эту миссию я сейчас выполняю. Вот я знаю это место, куда должны эти 9 братьев и 7 сестер прийти, и каждый должен принести свои умения, свои традиции, свои ритуалы, свое мировоззрение, свой образ жизни, свой лик, свои... Вот если это все воедино собираем, то тогда из этого радужных разноцветия мы получаем что? Белый цвет. Ты имеешь в виду, что среди вот 9 представителей народов есть все равно, уже есть сейчас настоящее время тот человек, который может представить вот это вот, то есть одарен этими полномочиями, одарен этой силой, который может прийти сюда на Алтай и выполнить свою миссию. Это так. Даже не так, понимаете, мы же привыкли о том, что какой некий там, скажем, провидец, некий там особый человек придет, да. Некий спаситель придет, да. А на самом деле я считаю, что вот этих 9 братьев, 9 генотипов мужских и 7 генотипов женских, да, должно пробудиться вот эта ответственность за свой род, за свой народ, за матушку-землю, за всю Вселенную, понятно. Да. И вот чем больше придет, не особые люди придут, понимаете, проявленные там. Я вот белый царь, я пришел из-за гор, из-за широких долов и вас спасу, понимаете? Нет, ну, может быть, должен произойти какой-то обряд. Да, вот именно, понимаете, и с Африки, и с Южной Америки, и с Северной Америки, с Австралии, с Новой Зеландии, со всей Руси, понимаете, вот с этой Белой Руси, Белой Орды, с Китая. Должны проявленные люди приходить, которых будет зов нести, и мы тогда собираем обратно вот это все наше богатство обратно воедино. Так сейчас это как раз и происходит. Ведь ты же сам видишь, что Горный Алтай стал местом мирового значения. И туда едут люди. Но единственное плачевно то, что, конечно, едут и те, кто там ведет себя неподобающим совершенно образом, и, как ты говоришь, и лезут куда не нужно, и делают то, что непотребно. Да. Ну, к сожалению, не только там приезжие, но и местные жители, мы сами тоже, как бы, вот этого высокого статуса хранителей Алтая тоже не выдерживаем. Поэтому нам всем учиться надо, понимаете, вот этому образу, и рано или поздно у нас выбор – или апокалипсис, или мы обратно должны собраться вместе. Все, другого выбора не дано, понимаете? И вот поэтому моя миссия в этом и заключается. Для того, чтобы, когда проснутся эти 9 братьев и 7 сестер, когда они придут, я им должен показать место, собрать, сказать, вот, ребята, вот это место. И я не особый там хранитель, я один из всего лишь, понимаете? Может быть, даже не один из этих, а просто человек, который покажет место. Ух ты, очень сильно. Это вот. Действительно... Очень такая ответственная миссия. Ну вот, столько лет я несу, это просто небо мне пришло, сказало, время пришло собирать. Иль термишу ингельди. То есть время собирать пришло, народы. Не камни собирать, вот этот образ же камней у нас все. Да. А мне сказал, эль – это народы, нации, народы, да, государства. Вот пришло твое время, термиш – это собрать. А и это время. Время пришло собирать народы. И он показал мне это место, я в течение 5-6 лет искал это место, потом нашел, случайно. Вот это место я знаю, я в ожидании. То есть все происходит в нужное время, в нужном месте. Это так, да, и есть. И специально я не могу тоже собирать людей. Понимаете, то отбирать, сказать, вот, ты, Лена, ты подходишь. Ты предназначена. Да, а ты не подходишь. Алтай выбирает. То есть очень много людей приезжает, я говорю, вот проявленные там, кто-то от принцессы Укок приходит, кто-то еще от кого-то, я вот такой один из девятерых. Я говорю, я не тот, который будет определять. Ты, да. Ты определит, да. Место. Да, место, и ты сам определишь. То есть дальше поведение человека она определяет. То есть там кто-то на деньгах ведется, кто-то там на словах, кто-то на собственном эго, там, кто-то национальное эго, кто-то там еще там, богом избранный. Кто-то, да, да, то есть разные приходят. Какие-то. Да, вот поэтому мне 55 лет всего лишь. Я думаю, еще мне предначертано жить 89 лет. Поэтому за эти 89 лет соберутся. Да, почему всего лишь 89? Ну, 144 года я так для себя понимаю, что я буду жить вот столько. И я очень жду этих людей. Жду в ожидании, постоянно нахожусь, смотрю, вглядываюсь в лица людей, в глаза их, не для того, чтобы... А люди должны быть, понимаете, готовыми. И вот эта энергия, она, вот энергия, дух вот этого идеи собирания, он просто, людей просто иногда вот отворачивает, которые не готовы. Некое вот такое сито. Оно все перемалывает, смотрит. Жизнь и, сама отсеивает. Да, и среди алтайцев очень много людей отсеялось, к сожалению. Когда я начинал, всех собирал, всех шаманов, всех ведущих людей, тоже все были единым духом, восприяли. И после этого я предупреждал, давайте напишем вместе книгу, эту золотую книгу знаний. И каждый на своем эго пытались написать книги, кто-то там свои отдельные секты создали, там об особости своего, не только же там русские говорят, а и мой народ начинает говорить о своей мессии, там и у евреев мессии, постоянно ожидание мессии, да, там у нас Шон-Батер должен появиться, опять кто-то, ответственность обязательно нам надо переложить на Бога, на царя, еще на кого-то, понимаете, а на себя взять ответственность, вот это самое страшное, самое ответственное, вот. Я считаю, что должны собраться люди, которые ответственны сами, не перекладывающие вот эту ответственность на другие плечи, на других людей. И поэтому грядет царство Белого Царя, царство, в котором в каждом человеке, каждой женщине, каждой мужчине пробудится Белый Царь. С этим Белым Царем проявится его ответственность за землю, за небо, за каждый ручеек, за каждую пять земли. И вот этот уровень, люди ответственны, если проснутся, и все человечество станет именно такого уровня ответственными, и в них пробудится вот этот дух сердца, да, сердечность души его проявится, то тогда, конечно, человечество обратно придет в свое белое сознание. Я еще могу сказать, что можно назвать то состояние, которое ты описываешь, может быть, так будет понять некоторым. Это называется еще состояние аза. То есть вот это вот истинное первоначальное состояние, когда в гармонии и все твои тела, и в гармонии со всеми. Поэтому там, да? я род эти семи асов. Да. Вот азы. Вот. То есть, понимаете, настолько вот так все, оказывается, сложено в твоей родословной, в твоем имени, в твоей фамилии. Все. Я сам потом удивился, когда идешь, и ты же постоянно учишься у этого мира, у людей, у собеседника своего, у своего человека, который приемлет тебя, не приемлет. В любом случае ты учишься. Когда я вот первый вот этот волос как бы начал отращивать, все на меня пальцем показывали, смеялись надо мной. Но это же символ неба, сына неба. Поэтому куйкул, поэтому хохол. Хохлами, почему их называем? Потому что чуб у них был всегда длинный. Чуб длинный, да. А его название было куйк, это небо. Синее, значит, небо, да? Ул – это сын. Сын неба. Их хохлы сейчас сохранили в свое самоназвание, вот этот статус высокий, понимаете, белого царя и сына неба. И поэтому я очень хочу, чтобы все стали вот как раз сынами вечного синего неба и дочерьми матушки земли. И вот с этого начнется понятие «кто ты». Значит, у тебя вот этот статус человека, сына неба и дочери земли, вот к этому и обратно, если придем, перестанем быть кем только нас не называют, и гражданами, и товарищами, и кем только не называют, а вот обратно статус вот этот обрести надо, сын не просто человека, а сына неба и дочери земли, от которого зависит состояние неба, от которого состояние земли зависит, от которого состояние каждого родничка, океана, от тебя зависит состояние океана, понимаете? Поэтому океан не будет бушевать, уничтожать эти города, смывать это все, когда поймет, что вот живут рядом со мной, они равные, такие же, как я, океан, да, они также уважают меня, также защитят меня, также относятся благоговением ко мне. Понимаете, они плюют этот океан, там не сбрасывают. Причем ведь все стихии присутствуют в самом человеке. Конечно, конечно. В структуре. И нужно понимать, что если я себе не позволяю чего-то плохого, да, дурного, то точно так же я не позволяю по отношению к окружающему миру. Поэтому, понимаете, человеческое тело – это проявление вот этой телесного матушки Земли. Земля же тоже на 80% из воды состоит. Мы все думаем, что она твердь. Mm-hmm. На самом деле не твердь. 80% – это вода, как и в нас. Поэтому очень много интересных вещей, которые можем дальше впоследствии рассказывать, делиться этими знаниями и учиться друг у друга. Быть в состоянии вечного ученичества. Вот этот статус для меня самый приемлемый. Не главный шаман, не главный там еще чего-то, да, там, не иерарх какой-то, да. А вот я просто всего лишь, у меня есть кредо такое, я сын своего отца, отец своих детей. Я выше отца не могу быть и ниже своих детей не могу быть. Вот это состояние мое. И быть в своем роду. Ну, это следующая тема, если у вас будет пожелание, да, я буду дальше раскрывать. У нас не только пожелание, у нас огромное желание встретиться еще не один раз с тобой. Напомню нашим слушателям и зрителям, что это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня у нас прозвучала очень интересная и важная, на мой взгляд, беседа о Кайкине. Нам поведала о том, какова на самом деле история происхождения, взгляд свой, причем этот взгляд, он на самом деле отображается во всех культурах. Да. Схоже. Да. И в заключение нужно сказать, что становитесь хозяевами своей, не только своей жизни, но и своей земли. И смотрите, как вы ведете по отношению к себе, позволяете вести себя точно так же. Ведите и себя на этой земле. И тогда соберутся и 9 братьев, и 7 сестер, и в нужное время, в нужном месте. Да. Благодарю. Спасибо вам за то, что вы вот ведете такую большую работу. Да, это непростая работа. Поэтому я хотел бы пожелать сынам неба и дочерьми земли, проявленных в белых царях, пожелать вам белой дороги. Быть добру. Да, спасибо.